Явление десятое. Под живительными лучами милосердного солнца поэт приходит в себя. Он оглядывается и еще лежа вспоминает о том, что произошло, потом освобождает шею от петли и тихо приподнимается. Поэт, сидя: «Я жив и снова вижу землю, землю! Но в эту ночь успел я заглянуть туда, в тот мир, откуда к нам никто еще не возвращался, как сказал Шекспир Вильям, собрат мой даровитый. Но, быв уж там, оттуда я вернулся». Встает на ноги. «О, что я видел, люди, что я видел! На воздухе, с вершины дуба, в петле! О, что я видел там, что видел мельком!» Когда-нибудь я в гимнах вдохновенных попробую о том поведать миру, задумывается. Однако же, ведь я уже висел, и вот стою, и жив, и невредим. Как этому не подивиться диву? Осматривается, ощупывает себя и замечает, что его альмавива, зацепившись за сук, разорвалась. «Лишь починить придется альмавиву», — стоит в раздумье, и взор его падает на убитую дубом полевую мышь. А мышь оттуда не вернется. Нагибается к мыши и кричит ей: «Встань, не можешь! Затем, что дрянь! Коль не убил бы дуб, сова бы съела! А где ж сова?» Смотрит сперва на кочку, потом заглядывает в дупло. «Здесь нет уж, улетела. Хоть и живет, да лишена дупла, где, может быть, полсотни лет жила. На их судьбу взираю хладнокровно. Вот дуба, жаль, среди долины ровной. Зато их тьма в дубовом есть лесу». После некоторого молчания поднимает с земли два желудя. Сперва маленький, а потом крупный. «Два желудя на память унесу, и о твоей кончине дуб почтенный, и о моем спасении для вселенной». Кладет оба желудя в карман, берет книгу своих творений под мышку и уходит. Явление одиннадцатое. Хор общего собрания мировых сил поет над местом ночной катастрофы. «Иной живи и здравствуй, другой напротив сгинь, над всей земною паствой мы пастыри. Аминь».